Глава 5. Ксения. Родители возвращаются домой спустя час или около того. Уставший отец маскирует за душевной радостью и общением с внуком все свои волнения и переживания. Моя попытка что-либо узнать пресекается на корню. «Я дома, хочу отдохнуть», — обрывает меня на полуслове отец. «Все, что касается бизнеса, оставим за дверью и до завтрашнего появления в офисе. Ты же еще не передумал работать у меня?» «Нет, конечно», — преувеличенно обиженно возмущаюсь я. «Только завтра с утра у меня одно дело в городе», — уклончиво мямлю, отпрашиваясь у начальства. «Да я и не настаиваю на твоем скором выходе. Понимаю, что надо бы отдохнуть после отдыха», — каламбурит он, растягивая улыбку, а в глазах еле скрываемое переживание за наше светлое завтра. За 24 года своей вполне себе счастливой жизни я не помню, когда еще он выглядел таким подавленным и даже как-то резко постаревшим. Кулаки самопроизвольно сжимаются так, что ногти впиваются в ладони, оставляя красные бороздки. Сердце клокочет, словно мотор раскочегаренного паровоза. Только что пар из ушей не валит от злости и обиды. Гашу в себе весь гнев, боясь расплескать его на окружающих. И спросив разрешения на делегирование своих мамских обязанностей на соскучившихся по внуку предков, ссылаясь на усталость, избегаю в свою комнату. Мама заботливо подхватывает Максика на руки и спешит с ним на кухню. Там его ожидает сытный ужин, а потом Ришка обязательно устроит ему водные аттракционы. В общем, ребенок в надежных руках, и на время я могу заняться небольшим расследованием. Но прежде я хочу смыть с себя дневную усталость и противные ощущения безвольной пешки в чьей-то игре, правила которой мне абсолютно неизвестны. Мало того, она уже вовсю идет, а я лишь сейчас узнаю, что принимаю в ней участие. Что за рабовладельческие замашки у этого Г.С. Шумский? И где я уже слышала эту фамилию? Смутные воспоминания не дают покоя, и гнетущее предчувствие неминуемой катастрофы гадкой змеёй сворачивается в районе желудка. Селюсь вспомнить, но без толку. Лишь голова начинает гудеть, словно ее сдавило тугим обручем. В ванной комнате, примыкающей к моей спальне, скидываю из себя все до последней тряпочки. Прохладный воздух достаточно просторного помещения ласково проходится по обнаженному телу, чуть остужая нервно полыхающие щеки. За пару шагов преодолеваю расстояние до душевой кабины и, нырнув в нее, резко и на всю мощь включаю идеально настроенную по температурному показателю воду. Захлебываюсь от неожиданности, встряхиваю головой и, громко выдохнув, прикрываю глаза. Безропотно позволяю упругим струям аквамассажа барабанить по коже плеч, стекая резвыми ручейками по телу, отбивать чечётку на макушке, прогоняя прочь все мысли и без остатка смывать захватившее меня напряжение. Сколько я так стою, не считаю. Часы в этой модели водно-гигиенической капсулы, увы, не предусмотрены. Но когда распаренные ладони покрываются морщинками, я все же отключаю воду и, закутавшись в большой пушистый банный халат, покидаю ванную. Наскоро просушиваю волосы полотенцем и наношу на лицо любимый увлажняющий крем. В комнате тишина. Большая кровать аккуратно заправлена стеганым покрывалом моего любимого цвета пыльной розы. С десяток декоративных подушек в пудровых чехлах придают легкую небрежность почти демократичному виду моей спальни. На комоде стоит лишь ноутбук, а на прикроватной тумбе футуристические электронные часы в алюминиевом корпусе. Недалеко от окна расположился детский уголок. Кроватка, комодик и кресло-качалка. Все в нежно-голубых тонах, но идеально вписывается в общий интерьер. Глубоко вдыхаю воздух, пропитанный уютом и теплом родительской заботы. Подхожу к окну и распахиваю его настежь, впуская в помещение вечерний ветер с нотками зеленой травы, нагретой за день июньским солнцем. Забираю с комода своего старенького, но все еще шустро работающего фруктового друга. Легким касанием заветной клавиши оживляю его и с нетерпением жду, когда загрузится система. «Ну что, посмотрим, что ты за зверь такой, Строй Индустрис?» Клацаю по клавишам, вбивая запрос во всезнающую поисковую систему. Дрожащей рукой веду курсор мышки по экрану, открываю первую же ссылку из вывалившегося громадного списка и сразу же попадаю на официальный сайт гиганта в строительной сфере. С гулом в ушах наблюдаю за разворачивающимся на экране эффектным зрелищем всплывающих картинок с изображением различных архитектурных строений. Сердце колотится на запредельных скоростях, разгоняя по венам почти кипящую кровь. Щеки полыхают румянцем от волнующего предчувствия. Каким-то шестым чувством уже догадываюсь, кого увижу, выбрав нужную вкладку. И всегда дремавшая интуиция в этот раз решает выйти из спячки. С экрана моего старенького ноутбука меня укоризненно строго прожигает знакомый ониксовый взгляд. Все те же правильные черты холёного лица, легкая небритость на четко очерченных скулах и волевом подбородке. Крупные губы с размытым контуром нисколечко не портят общую картинку красивого и уверенного в себе мужчины. И эти глаза. Они преследуют меня своей темнотой и бездонной глубиной, в которой я тону, не желая даже подать просьбу о помощи. Боже, Даже сейчас он действует на меня, как яркое пламя на мотылька. Хочется лететь и плевать, чтоб горят не только тоненькие крылышки, но и душа сгорит дотла, а сердце разорвется в клочья. Смотрю на его фото с загипнотизированным кроликом, напрочь лишённым способности здраво мыслить, и лишь на задворках еще не совсем покинувшего меня разума пульсирует яркое табло с неоновой надписью. «Не влезай, убьет». Как там говорится, кровь стынет в жилах. Моя кровь не просто стынет, она полностью замерзает, обдавая тело арктическим холодом. Я застываю, словно меня, как в сказке, поцеловала снежная королева, превратив в ледяное изваяние. «Глеб Сергеевич Шумский», — гласит надпись под фотографией. Генеральный директор строительного холдинга «Строй Индастрис». Далее идет внушительный список его достижений на поприще проектирования и строительства. Не вникаю, мысленно повторяя словно мантру, что меня вообще не интересует и абсолютно не касается все то, что связано с ним и его фирмой. Недоумение шальной волной прокатывается по телу, оставляя кучу вопросов в заторможенном мозгу и не давая ни единого ответа. Что за игру затеял этот сильный мира сего? Зачем ему я? Ведь полтора года он обо мне не вспоминал, не искал. Хотя найти ему меня так же просто, как заказать авиабилет до Питера и обратно. Но он этого не делал и наверняка был даже чрезвычайно рад, когда тем утром я тихо удалилась, ничего не оставив на память о себе. Тогда какого черта сейчас он влезает в мою жизнь, спинка открывая в нее двери и хозяйничает без разрешения? Шелест открывающейся двери вырывает меня из водоворота непростых размышлений. Поспешно щелкаю по иконке, но не успеваю свернуть информационное окно, как шустрая младшая сестра сует свой любопытный нос и выдает то, чего я больше всего опасаюсь. «Это он?» Звучит то ли как вопрос, то ли как утверждение. Это простое словосочетание, а меня захлестывает паника. Это генеральный директор холдинга, что прислал извещение о работе. И да, это они выживают отцовскую фирму со строительного рынка. Уклончиво отвечаю я, все-таки закрывая сайт. «Угу». Звучит так, что между строк легко читается. «Считай, что я тебе поверила». Риша уверенно подходит к кровати, на которой я с комфортом возлежу, завалившись на живот поперек удобного ортопедического матраса. Отпускает Максика, и тот тут же карабкается мне на спину. Молниеносно переворачиваюсь на спину и подхватываю сынишку на руки, немного приподнимая над собой. Шаловливая улыбка и радостные возгласы служат мне отличной благодарностью за почти воздушный аттракцион. Мы еще дурачимся какое-то время, а сестра, скрестив руки на груди и склонив голову к плечу, поглядывает на наше баловство с видом умудренной жизнью дамы бальзаковского возраста. «Ну и что ты все-таки планируешь делать?» Многозначительным тоном спрашивает она, когда я заканчиваю валять дурочку, надеясь, что Ришка свалит из моей комнаты.